Я давно не встречал столько грации, такого трогательного обаяния, и прошу вас хранить все это в тайне. Письмо от 1-13 ноября 1854 года. Его увлечение Марией Толстой оказалось равно платоническим. Однако верный своей привычке, он воспользуется молодой женщиной для того, чтобы создать образ Веры в своей повести из 9 писем «Фауст». Между тем он опубликовал другие произведения: «Затишье», «Переписка», «Поездка в Полесье». Затем, вдруг набравшись смелости, принялся за роман. Речь не шла уже о романе «Два поколения», который он оставил. Его сердцем завладел новый сюжет — «Рудин». Первая версия была завершена за 7 недель. Едва высохли чернила рукописи, Тургенев поспешил прочитать его своим постоянным литературным советникам — Некрасову, Боткину, Панаеву. Они одобрили роман в целом, однако посоветовали внести поправки, которые автор поторопился сделать. Он был счастлив от того, что создал, наконец, настоящий роман с полной интригой и персонажами с четко выписанным характером. Герой Дмитрий Рудин, красноречивый, искрометный, весь из слов и жестов, но не способный на искренние чувства, еще один лишний человек. Оказавшись в доме богатых помещиков, он своей статью и общительностью покоряет женщин. Мужчины, между тем, ему завидуют и сторонятся его. Очень быстро дочь Натальи влюбляется в него и говорит о том, что готова на все ради того, чтобы выйти за него замуж. Однако, узнав о том, что мать Натальи против этого брака, Рудин, казавшийся таким уверенным в себе, как пустой человек, отступает. Его любовь не настолько для него сильна, чтобы заставить его принять решение. Сама мысль о выборе парализует его. Лишенный воли, он плывет по течению. Он пренебрегает искренними чувствами девушки и пишет ей прощальное письмо, которое очень напоминает письмо автора к Ольге Тургеневой. «Любезная Наталья Алексеевна, я решился уехать. Мне другого выхода нет». Из эпилога, написанного, кстати, несколько лет спустя, читатель узнает, что Рудин был убит на баррикадах в Париже 26 июня 1848 года. «Смотри-ка», — сказал один из восставших, — «поляка убили». Друзья Тургенева узнали в Дмитрии Рудине многие черты Михаила Бакунина. Его внешность, прежде всего его шапку волос, его жесты, его привычку похлопывать друзей по плечу, его восторженность, его красноречие, которые не затрагивали его сути. После некоторых колебаний Тургенев наконец признал, что достаточно думал о Бакунине, создавая своего героя. Однако на самом деле он больше думал о себе. Это сочетание самоуверенности и внутренней скованности, это стремление нравиться дамам и страх быть увлеченным одной из них, эта внешняя оживленность, сочетавшаяся с большой осторожностью, все это он наблюдал в своем собственном поведении. Создавая Рудина, он обличал свои собственные слабости, он бичевал себя. И ему, мазохисту по своему характеру, не чуждо было это самоисправление. В Рудине текла его кровь, он поразительно походил на него. Очарованный поначалу этим представителем русской интеллигенции, читатель мало-помалу открывал его ничтожность, начинал презирать, а затем был вынужден жалеть его. Закрыв книгу, он с удивлением думал о загадочности души. Кем был Рудин? Тургенев не судил его. Он, не комментируя, рассматривал все его грани. И этот метод был сам по себе достаточно оригинальным, чтобы заслужить восхищение знатоков. Все сознавали, что с романом «Рудин» в литературный мир пришло новое современное направление. И, кроме того, он был написан изящным, безупречным музыкальным стилем, чистым языком, который напоминал язык Пушкина, но более красочным, более чувственным. Мягкая нежная проза способна была верно передать все психологические или физические оттенки. Проза, которая открывала глаза, обостряла чувства.